Глава 32. Он застал ее в кондитерской комнате вместе с матерью. Фрау Ленора, перегнувшись спину, измеряла небольшим складным футом промежуток между окнами. Увидя Санина, она выпрямилась и весело приветствовала его, не без маленького замешательства, однако. «У меня с ваших вчерашних слов, — начала она, — все в голове вертятся мысли, как бы нам улучшить наш магазин. Вот тут, я полагаю, два шкафчика с зеркальными полочками поставить. Теперь, знаете, это в моде. И потом еще, прекрасно, прекрасно, — перебил ее Санин, — это все надо будет сообразить. Но подите-ка сюда, я вам что сообщу». Он взял фрау Ленору и Джемму под руки и повел их в другую комнату. Фрау Ленора встревожилась и мерку из рук выронила. Джемма встревожилась было тоже, но глянула попристальнее на Санина и успокоилась. Лицо его, правда озабоченное, выражало в то же время оживленную бодрость и решимость. Он попросил обеих женщин сесть, а сам стал перед ними. И, размахивая руками да ероша волосы, сообщил им все. Встречу с Полозовым, предполагаемую поездку в Висбаден, возможность продажи имения. «Вообразите мое счастье!» – воскликнул он наконец. «Дело приняло такой оборот, что мне даже, быть может, незачем будет ехать в Россию. И свадьбу мы можем сыграть гораздо скорее, чем я предполагал». «Когда вы должны ехать?» – спросила Джемма. «Сегодня же, через час, мой приятель нанял карету, он меня довезет». «Вы нам напишите?» «Немедленно, как только переговорю с этой дамой, так тотчас и напишу». «Эта дама, вы говорите, очень богата?» спросила практическая фрау Леноры. «Чрезвычайно. Ее отец был миллионером и все ей оставил». «Все ей одной? Ну, это ваше счастье. Только смотрите, не продешевите вашего имения. Будьте благоразумны и тверды. Не увлекайтесь. Я понимаю ваше желание быть как можно скорее мужем Джеммы, но осторожность прежде всего. Не забудьте, чем вы дороже продадите имение, тем больше останется вам обоим и вашим детям». Джемма отвернулась, и Санин опять замахал руками. «В моей осторожности вы можете быть уверены, фрау Леноре. Да я и торговаться не стану. Скажу ей настоящую цену. Даст хорошо, не даст Бог с ней». «Вы с ней знакомы, с этой дамой?» спросила Джемма. «Я ее никогда в лицо не видал». «И когда же вы вернетесь?» «Если ничем не кончится наше дело послезавтра, если же оно пойдет на лад, может быть, придется пробыть лишний день или два. Во всяком случае, минуты не промешкаю. Ведь я душу свою оставляю здесь. Однако я с вами заговорился, а мне нужно перед отъездом еще домой сбегать. Дайте мне руку на счастье, фрау Леноре. У нас в России всегда так делается. Правую или левую?» «Левую, ближе к сердцу. Явлюсь послезавтра со щитом или на щите. Мне что-то говорит, я вернусь победителем. Прощайте, мои добрые, мои милые». Он обнял и поцеловал фрау Леноры, а Джемму попросил пойти с ним в ее комнату на минутку, так как ему нужно сообщить ей что-то очень важное. Ему просто хотелось проститься с ней наедине. Фрау Леноры это поняла и не полюбопытствовала узнать, какая это была такая важная вещь. Санин никогда еще не бывал в комнате Джеммы. Все обаяние любви, весь ее огонь и восторг, и сладкий ужас – так и вспыхнули в нем, так и ворвались в его душу, как только он переступил заветный порог. Он кинул вокруг умиленный взор, пал к ногам милой девушки и прижал лицо свое к ее стану. «Ты мой?» – шепнула она. «Ты вернешься скоро?» «Я твой, я вернусь», – твердил он, задыхаясь. «Я буду ждать тебя, мой милый». Несколько мгновений спустя Санин уже бежал по улице к себе в квартиру. Он не заметил того, что вслед за ним из двери кондитерской весь растрепанный выскочил Панталеоне и что-то кричал ему и потрясал, и как будто грозил высоко поднятой рукой. Ровно в 3:15 Санин явился к Полозову. У ворот его гостиницы уже стояла карета, запряженная 4 лошадьми. Увидав Санина, Полозов только промолвил: «А, решился?» И, надев шляпу, шинели, калоши, заткнув себе хлопчатой бумагой уши, хотя дело было летом, вышел на крыльцо. Кельнеры по его указанию расположили во внутренности кареты все многочисленные его покупки, обложили место его сиденья шелковыми подушечками, сумочками, узелками, поставили в ноги короб с провизией и привязали к козлам чемодан. Полозов расплатился щедрой рукой и, хотя сзади, но почтительно поддерживаемый услужливым привратником, полез, кряхтя, в карету, уселся, обмял хорошенько все вокруг себя, выбрал и закурил сигару и только тогда кивнул пальцем Санину: «Полезай, мол, и ты». Санин поместился с ним рядом. Полозов приказал через привратника почтальону ехать исправно, если желает получить наводку. Подножки загремели, дверцы хлопнули, карета покатилась.